каком гнезде? — прикинулся он. — Не знаю никаких гнезд. — Куда ж ты ездил? Где тут еще богатые живут, чтобы по 5000 жертвовать? — Нынче они везде есть, — уклонился батюшка. — Некоторые жадные копейки на благое дело не дадут. Но бог им судья. Он взял гармошку и без всякого вступления рванул во весь голос. «Всяк земнородный да взыграется, духом просвещаем!» И прикрылся песней, как щитом. Потом он сломался и улегся спать на деревянный топчан, не выпуская из рук гармонии. Обурцев побродил по дому и заметил под лестницей коробку с подарками, привезенную батюшкой и еще не разобранную хозяйкой. Попадья обрядилась во все белое и пошла проверять пасеку, стоящую на задворках. Влекомый чистым, даже непрофессиональным любопытством, он заглянул в коробку и обнаружил там 4 нераспечатанные бутылки дорогого коньяка, начатую литровую бутыль с водкой, круг сыра, копченую колбасу, окорок в жестяных банках, черную икру в стеклянных, однако внимание привлекла белая пластмассовая фляжка. Он открутил колпак в виде стаканчика, понюхал и сделал глоток. Это оказалась живая вода, вкус которой он знал и помнил с того момента, когда впервые вкусил ее в доме Ксении. Первой мыслью было разбудить отца Прохора и устроить допрос. Но он так сладко спал, обняв гармошку, и так блаженно улыбался, что не поднялась рука. Тогда Бурцев налил полный стаканчик, выпил его, хлебнул еще глоток из фляжки и вернул ее на место. И сразу стало легко, свободно. Вот он сбросил с себя груз, оттягивавший плечи все это время, пока жил в стране дураков. Он вошел в хозяйскую комнату, где под иконами стояла вторая гармошка, взял ее в руки и вдруг заиграл, словно всю жизнь тем и занимался. Он не знал, как это произошло, и самое главное, не хотел знать, а просто играл и радовался. И не заметил, как в дверях появилась глухонемая попадья, замерла, прислонившись к косяку, и слушала. По ее одежде и шляпе на комарника ползали пчелы. Но тут за ее плечом появился отец Прохор. Успел выспаться, был свеж, весел и благодушен. Попадья в тот же час удалилась. «Экка разыгрался парень-то, будто и дураком не был. Уроки мои на пользу пошли. Или кто другой показал?» «Кто другой?» — засмеялся Бурцев. — Значит, Щукин, — сник батюшка. — Но он хуже меня играет. Это тебе вся страна скажет. Сергей поставил гармошку, приблизился к нему и спросил прямо. — Где ты живую воду брал? Место покажешь? — Какую, какую? Живую? — наигранно опешил отец Прохор. — Может, святую? Так это я сам могу. У тебя во фляжке, там, в коробке с подарками, живая вода. Это ты так коньяк называешь, — засмеялся отец Прохор, но глаза оставались хитрыми. Можно бы причаститься, раскупорить одну. Да вот беда. К тебе гости нагрянули. Гости? Какие могут быть гости? Да вон, за воротами стоят. Какие? Я ведь никогда не спрашиваю. Но ежели приехали гости, встречай. Я так понимаю, нехорошо отказывать. Да ты не бойся, это барышни. Хорошенькие такие, молоденькие. Бурцев вышел на крыльцо. От ворот шли 2 женщины в белых длинных одеждах, напоминающих индийское сари. Как-то беззвучно, словно не касались земли. Он сбежал по ступеням, остановился и подождал их, наблюдая за мохноногой голубкой —